Глава 13. Чувство безопасности, пусть обманчивое, расслабляет. Я вспомнила, как спала у меня на коленях Марибель, и думала, кажется, и молилась, только бы с ней все было хорошо. И потом сама свернулась клубочком на телеге, чтобы под дерюшкой не лежала, даже провонявшаяся мочой кожа, она была мягкая, и я задремала. Под утро начало холодать. Я сквозь сон усмотрела, как меня накрыли чем-то теплым. Я проснулась от криков, но не тревожных, наоборот. Веселыми бы эти вопли тоже не назвала. Скорее, азартными. Базарными. Я приоткрыла один глаз, потом второй, и убедилась, что так и есть. Телеги и лошади стояли на просторной рыночной площади, и Самро и Монта активно торговались с другими гномами. Самый важный гном был одет в абсолютно мультяшную шляпу. Напомнил мне мумитроля, и я, нежась под гобеленом, заулыбалась. Вот я и в Астри. Но не стоит обольщаться и думать, что все закончилось. И закончилось хорошо. Как говорят, не путайте туризм с эмиграцией. Самро увидел, что я проснулась, сунул мне вяленое мясо, кружку пива и согнал с телеги. Я не пререкалась, тихонько слезла, чтобы не привлекать внимания, и попыталась удрать в каменную нишу какого-то здания, но не удалось. Меня заметили. «Ой, человек!» — услышала я женский голос, и, растолкав остальных, передо мной оказалась молодая, крепко сложенная, очень красивая гномка. Настолько красивая, что борода, а что борода, не только ее не портила, но придавала шарм. Аккуратная, коротко подстриженная бородка, на которую я уставилась во все глаза, такое оригинальное украшение на бороде я не могла себе вообразить, и спросонья было особенно интересно, как оно вообще держится. Гномка рассмеялась. «Самро, Монта, вот вы плуты!» Веселилась она, но в ее голосе не было ни издевки, ни попытки меня задеть или тем более обидеть моих спутников. «Человеческая девушка! Такая милая! Но какая же худенькая! Вы, паршивцы, ее не кормили в дороге!» Потом она заметила, как я, остолбенев, разглядываю ее украшение. Опять засмеялась и покрутила передо мной головой, чтобы до меня дошло, наконец. «Это ажурная сеточка с вкраплениями драгоценных камней, не прибита и не приклеена, просто незаметная цепочка надета на уши гномки». «Как медицинская маска», — кивнула я сама себе и тоже засмеялась. «Так глупо я, похоже, еще не выглядела». «Очень красиво», — искренне сказала я. «Мой отец делает», — похвалилась гномка. «Он ювелир». И, забыв обо мне, вернулась к делам. Торговалась она с редким знанием дела. Перебивала цену, поднимала и снижала, когда считала нужным. И в конце концов отдала команду перекладывать купленное себе на телегу. На прощание гномка мне подмигнула. Я с тоской посмотрела в кружку. Пиво кончилось. Ни капли нет. Этот напиток был безалкогольным. То ли разновидность кваса, то ли способ варки пива. Но освежал не хуже ледяной воды и придавал бодрости похлеще чашки отменного кофе. С рынка мы уехали, когда солнце уже сияло вовсю. Мне было жарко в моих одеждах, я мечтала о ванне, бочке, да хватило бы и реки, и чистом платье. Гномки, которых на площади было не меньше, чем гномов, щеголяли в нарядах намного более простых, чем женщины в Камстейне. Холщовые платья, деревянные башмаки сабо, звонко стучавшие по брусчатке, некоторые носили чипцы и фартуки. Я смотрела на гномок с завистью и прикидывала, сколько мне придется выложить денег, чтобы купить новое платье, и по всему выходило, что... Выходило, что все, что нажито непосильным трудом и украдено, будем уже честными, где с риском, а где и без, здесь, в Астрии, не имеет никакой ценности. Словно я с сервизом Мадонна и семейным ковром оказалась в Чикаго или в Торонто. Даже служанки, а фартуки, как я догадалась, носила прислуга, могли похвастаться украшениями из драгоценных камней. У кого кольца, у кого браслеты, у кого причудливая заколка. Фамильные драгоценности маркизы де Фрелли в Астрии стоили не больше, чем хрустальная прессованная ваза из бабушкиного серванта в 20-х годах 21 века. Дешевле выбросить, чем пытаться продать. Монта понял мое унылое выражение лица по-своему. «Не обращай внимания на болтовню Тресси. Тут живет много людей», — наклонившись ко мне, доверительно сообщил он. Я брела за полупустыми телегами, как за похоронной процессией, опустив голову, рассматривая булыжники под ногами, и куталась в гобелен, несмотря на жару. Не хватало еще примелькаться своим вычурным платьем. «С нами они предпочитают не связываться, селятся в своих деревнях. Отвезти тебя к людям?» Совсем спятил парень. «Первое, что люди сделают, это вытрясут из меня побрякушки и пряности, затем пару раз приложат по физиономии, просто потому что смогут, а затем я остаток жизни буду горбатиться на местную госпожу Трише и постоянно получать пинки в задницу». «Нет, нет, нет». Я замотала головой, и Монта пожал плечами. «Ладно, отвезем тебя к отцу». Я шмыгнула носом. Сейчас я все равно не могла позволить себе выбирать. Мне нужно было хотя бы где-то устроиться на несколько дней и осмотреться. Понять, стоит ли задерживаться здесь, попытаться что-то узнать про Ирме и остальных, выручить немного денег. И я, стараясь не допускать ошибки, как в стрессе, рассматривала город украдкой, косясь по сторонам. Он был похож на декорацию к фильму. Из страдающего средневековья убрали дерьмо и вонь, затерли потеки на стенах зданий, на окна выставили цветы, протянули через улицы гирлянды треугольных разноцветных флажков, выпустили сытую наряженную массовку, изображающую довольство. Но я этой картине не верила после того, с чем столкнулась в Камстейне. Больше того, чем дальше, тем больше я подозревала, что загадочная страна Астрии и в самом деле полна чудовищ, но прячет их до поры. Заманивает, усыпляет бдительность. На одной площади я не утерпела. «Это вода?» — встав как вкопанная, спросила я. Я не знала, были ли в Камстейне хотя бы мутные фонтаны. Здесь же, вдоль стен длинного здания с узкими окнами, проложили каменный ров, и в нем блестела чистейшая, свежая вода. «Странники сюда приходят», — объяснил Самро. «Они не едят, пьют только воду. Они могут обходиться и без воды, но тогда они невидимы. Они обычно ручные», — добавил Монта. «Не прочь поластиться. По крайней мере, я как-то диковатых не встречал». Я согласилась, что гладить невидимое животное затруднительно. Мы сворачивали с площади, впереди маячил проулочек, зажатый меж каменных стен. Телега с трудом пройдет. Здесь не было даже дыхания ветерка, и я почти сомлела. «А есть...» — я поморщилась. «Может, у гномов не принято задавать такие интимные вопросы?» «В Камстейне были бочки с теплой водой. Что такого я сказала?» Затем я накрепко усвоила следующее. В Астре слухи разносятся со скоростью звука. Все гномы друг другу братья, и это гномское братство не слишком жалует людей. Не то чтобы это задело меня, но все же стоило быть настороже. Самро и Монта так хохотали, что сбежалась целая толпа, и каждому вновь пришедшему собравшиеся и уже успевшие просветиться докладывали о привычках людей мыться в бочке с грязной, вы только подумайте, водой, и делают люди это так редко, что чешут головы, совсем как эта девушка. Я отдернула руку от затылка и могла бы сказать, что внутри кипел праведный гнев, но нет. Я принимала все с редким и удивляющим меня равнодушием. Гномы же, посовещавшись, выпихнули вперед двух дам, и они, не сговариваясь, поволокли меня обратно на площадь. Я попробовала сопротивляться, но гномки физически были намного сильнее. Я не перебирала ногами, а висела в воздухе. Что за черт? «Монта!» — крикнула я отчаянно, но гномки наперебой заголосили. «Я Мея, а это Басфа. Пойдем, пойдем. Что мы тебе покажем?» «Не бойся, люди тоже туда ходят. Может быть, ты увидишь там людей. Но, правда, люди бывают там очень редко». Они перебивали друг друга, дергали меня за руки. Я цеплялась за сползающий с плеч гобелен и из болтовни гномок старалась понять, куда они меня тащат. Единственная догадка была такой замечательной, что я боялась произнести ее вслух. «Баня. Не может все быть настолько прекрасно подозрительно. И, похоже, не так хорошо, как я думаю». «Вон туда!» — воскликнула Мия, подтолкнув меня в бок. Я застыла. Мы вернулись на площадь, ров с водой для странников теперь был от меня слева, а строение впереди напоминало огромные общественные бани. Но вот прямо сейчас я никак не могла вознаградить себя за все мучения. Если кто-то увидит у меня драгоценности, скорее всего, даже не придаст никакого значения, но пряности... Воспользовавшись тем, что гномки выпустили меня, я отскочила на пару шагов, подобрала гобелен и юбки и ринулась прочь, к Самро и Монта. «Я потом схожу! Спасибо!» — крикнула я, отбежав метров на пять. Гномки переглянулись, но не подумали нестись за ненормальной человеческой девкой. Иногда нет, не иногда, а намного чаще, чем кажется, и в этом я убедилась уже неоднократно. Замечательно, когда тебя принимают за дурочку. Я опасалась, что Монта и Самро уже успели куда-то свернуть, но они, видимо, много времени потратили на то, чтобы рассказать, откуда я взялась такая запаршивившая, и я нагнала телеги в том самом узком проулочке, почти валясь с ног от жары и текущего по спине пота. Оба гнома ко мне обернулись, и что-то в их взгляде меня напрягло. Подозрение? Настороженность? Пока я тяжело дышала, Самро обошел меня со спины, а Монта с очень скверной усмешкой протянул руку к моему декольте. «Что вам нужно?» — прохрипела я. «Черт, я сейчас готовая жертва. Впереди телеги и гном, позади гном, и никого, кто бы мог прийти мне на выручку. И даже окна домов не выходят в этот проулок. Если бы покушались на мою честь...» Я бы, возможно, оценила последствия сопротивления и поступила согласно совету старого анекдота. Против двух гномов, которые крупнее и сильнее меня, я бессильна, а покалечить меня им легче легкого. Не стоит их злить. Но в моем декольте мое будущее, оно важнее. Второго шанса разжиться пряностями у меня может не быть. А если Самро и Монта поймут, что я их обчистила, меня ждет местный палач. И хорошо. Если за воровство в Астре лупят плетьми. Да, 40 ударов тоже можно не пережить, но когда тебе отрубают руку... За пряности я буду драться как лев. За пряности, за свободу и за конечности в полном комплекте. Монте посмотрел на брата, стоявшего за моей спиной. Я не повелась, хотя знала, что Самро запросто может меня схватить, заломить мне руки, и все, что я с таким тщанием берегла, перекочуют в чужие карманы или в карманы законных владельцев. Наилучшее решение — переговоры. «Не хочешь — не отдавай», — непонятно сказал Монта. «Я так и знал, что ты прибежишь обратно». Мне очень хотелось отступить назад, но я помнила. Шагну и окажусь в хватке Самро. «Отец даст тебе какую-нибудь комнату», — Монта подергал бороду в задумчивости. «Переночуешь там?» «Мне есть чем заплатить», — перебила я, уже думая, что лучше поискать другое жилье. «Лучше, возможно, вообще уйти к людям, потому что я знаю, что от людей ждать». «Но ты же не ляжешь спать, не помывшись», — уточнил Самро. «Можешь отдать нам то, что ты прячешь, и сходить в термы. Мы сказали тебе, что ты наш гость. Уже все это знают. Если мы что-то украдем у гостя...» «Никто больше не остановится у старого моряка», — закончил Монта. Я вздохнула. Повинную голову и меч не сечет. «Я украла у вас пряности», — призналась я. «Я их отдам». У бедняги Монта отвисла челюсть. «Если бы я сообщила, что попала сюда из другого мира и предъявила пару доказательств, которых у меня, впрочем, не было, он бы удивился меньше. Он был изумлен. Не разозлён и не обижен, поднял руку, я сжалась, ожидая удара. Монте озадаченно опустил руку и покачал головой. «У нас не было никаких пряностей». «Да?» — пискнула я. «А что я тогда украла? И у кого?» «Мы никогда не возвращаемся с товаром от людей», — за моей спиной сказал Самро. «Мы даем людям свои телеги для перевозки их товара. Но по законам Асти, если торговец что-то бросил, то все переходит вознице или владельцу телеги. И товар, и лошади, и вообще все. Нельзя оставлять то, что тебе принадлежит, пока ты в дороге». «Только если отойти в кусты», — без тени смущения прибавил Монта. Я подняла руку, поправила гобелен. Платье мое давно стало мокрым от пота, хоть выжимай. Сердце толкалось в горло, мечтая выскочить на свободу. Пальцем правой ноги я нащупала острый камешек на дороге и удивилась, что еще что-то могу ощущать своими ступнями. «То есть там, в лесу?» Медленно произнесла я, припоминая, как гномы рьяно обследовали все, что люди с испугу побросали, и что при этом говорили. «Вы просто взяли чужой товар?» «Он уже наш», — возразил Монта. И вот теперь его голос звучал обиженно. «Он наш, как только его хозяин его бросил». «Каждый раз такое», — хохотнул Самро. «Но таковы законы Астри». «Только мы должны уплатить с поданного подати в треть стоимости. Грабеж. Да хранят великие силы короля», — согласился Самро. «Все, что ты там взяла в лесу, теперь твое», — нетерпеливо объяснил Монта. «Но если будешь это продавать...» «Подати, да, мне придется заплатить подати, я поняла». «У меня камень упал с души, хотя суммы налога, конечно, с продажи пряностей будут огромными. Но мне ни в коем случае нельзя начинать свою жизнь здесь с вызова местным законам. Пока я не разберусь, есть ли у меня легальные методы и лазейки. Очень может быть, что их нет». Мы пошли дальше. Меня не то что обеспокоило то, что я узнала, но заставило серьезно задуматься. Все же по базовому образованию я была юристом, прекрасно знала, насколько сильно могут отличаться законы разных стран и насколько они отличались до того, как мировое сообщество договорилось, что считать преступлением, а что нет. Но это произошло спустя 3-4 века после эпохи, в которой я оказалась. Здесь и сейчас мне нужно быть особенно осторожной, чтобы случайно не совершить такое злодейство, за которое меня приговорят без права на обжалование и помилование. Намного осторожней, чем в Камстейне, если я намерена как-то устраивать свою жизнь, а не просто избегать тычков и побоев. Трактир у старого моряка приютился на небольшой оживленной площади. И гномы со свойственной им непосредственностью окружили нас, наперебой предлагая выпить с ними пиво. Среди собравшихся и здесь были женщины, что я отметила как добрый знак. В то время как в Камстейне не церемонились даже с аристократками, в Астре никто не косился на женщину, посмевшую не то что встать в один ряд с мужчинами, но еще и высказать свое мнение. Да, мнения высказывали обо мне. Пока Монта и Самро обнимались с приятелями, я услышала о себе, о людях, немало нелестного. Да, люди платят налоги, но от гномов держатся как можно дальше. Да, среди них есть приятные собеседники, но сколько же гонора у людей. Да, людские общины себя содержат, но видели бы вы, как они смотрят на гнома, который осмеливается в праздник покровительницы работать. А уж что люди говорят о гномках, стыдно и рассказать. Как похоже на переехавших в другую страну и оставшихся за пределами родины все равно на ней. Я ничего не знала об Астре, но того, как со мной обошлись люди и гномы, для простенького сравнения было достаточно. Разве что такие же бесправные оборванки, как я, делились со мной куском хлеба, и то не все. Гномы же не замечали, какое я ничтожество. Мой выбор был очевиден. «Да будет процветание в твоем доме, добрый господин!» Поклонилась я вышедшему на крыльцо трактира седому гному. Неизвестно, откуда у меня выскочило это приветствие, так же, как и знание того, что я умею читать, и слова на высоком наречии. «Кто ты, Эдме?» «Твои сыновья помогли мне в лесу!» Гном кивнул. Некоторое время он рассматривал меня, хмурясь, И я уже подыскала слова, чтобы он хотя бы не гнал меня с порога. Но гном вдруг рассмеялся, несколько раз хлопнул в ладоши. «Ничего спрашивать у тебя даже не стану. Эй, парни, кончай болтовню, а ну за работу!» И снова повернулся ко мне. «Раз приехала, такова воля силы». Я спрятала улыбку. Великой силы мне только не доставало в довершении ко всему. «Пойдем», — пригласил меня гном. Я обернулась. Самро и Монта занялись телегами и лошадьми. Прочие гномы вернулись к своим делам. «Зови меня, Бенка. Есть у меня для тебя комнатка. Пойдем, пойдем». Я оказалась в обеденном зале. Солидные столы, крепкие деревянные стулья, повсюду сухоцветы. Я остановилась, рассматривая зал. Стойка у стены, шкаф, на котором теснятся разных размеров деревянные кружки. По соседству — шкаф с небольшими бочонками, несколько здоровенных бочек чуть поодаль. Надежно и добротно выглядит, придраться не к чему и... «Бенка», — позвала я. «А у тебя нет для меня работы? Не смотри, что я маленькая. Я сильная, и работы я не боюсь». «Фух!» — Бенка изобразил дуновение ветра. «И нет тебя. Куда тебе работать? Сколько лет-то тебе?» 19. Я расправила плечи, грудь предательски перекосилась. Баланс ее нарушился бесповоротно, но после всех злоключений неудивительно. «Меня зовут Эдме, и я действительно была, ну...» «А, об этом...» Бенка многозначительно свел брови. «Просто молчи, поняла? Все, то уже не твоя забота. Точно к людям не хочешь. У них селения свои, хозяйства свои. С нами они не очень-то якшаются». «Не хочу», — ответила я решительно и понадеялась, что вышла искренне. «Я приехала в Астри и хочу жить, как вы, иначе я осталась бы в Севержене». Бенка провел меня по широкой крепкой лестнице на второй этаж. Показал, что здесь у него комнаты для постояльцев, а там, с другой стороны, хозяйские помещения. Но мы поднимались на третий этаж, в мансардочку. Потолки были низкие даже для меня, и я умудрилась приложиться головой о какой-то выступ. «Осторожнее», — заметил Бенка. «Но потом привыкнешь. Вот тут и располагайся. Хочешь работать? Дам работу. В трактире поможешь, комнаты уберешь. Потом Марана, жена моя, тебе все расскажет. Платить тебе будут 3 дуката в неделю. Согласна? И стол со всей прислугой будет за мной». 3 дуката — это мизер. Но у меня есть крыша над головой и еда, и люди. Гномы, которые сделали мне добро, ничего не прося взамен. «Спасибо», — сказала я и отвернулась, чтобы Бенка не заметил, как из моих глаз побежали благодарные слезы.